Глава 17. В тереме царской невесты. После того, как Марфа была выбрана царской невестой, ее поместили в ближайшей от Александровской крепости, так называемое Невестино подворье. Его заново отстроили и подновили на месте усадьбы опального Вяземского, добавили золота и серебра, поставили почти неприступную чугунную ограду вокруг небольшого сада с полагающимися для девиц качелями и шатровой беседкой, накрывавшейся в летний зной парчой. Венчал палаты, служебное помещение, баню, самый высокий в округе терем с богатой светлицей. Но незадолго до свадьбы Марфа переехала во дворец на женскую половину, и в качестве русской царицы в этом тереме и в этой невестиной усадьбе она никогда больше не жила. Здесь, на хозяйстве, с прислугой и охраной оставалась княгиня Анна Кашинская, временно до дальнейших царских указаний. Ее-то и навестил ранним холодным осенним утром Малюта Скуратов-Бельский. Он прошел в просторную горницу, перекрестился и поклонился иконам в красном углу. Анна сидела на треножном табурете полубоком к большому окну и вязала деревянным крючком белую узорчатую салфетку. На ней было лиловое платье с широкими рукавами, разукрашенное жемчугом, и такой же плат. Сенные девушки поставили на дубовый стол золотую чарку водки, серебряную тарелку с нарезанными сердечками, солеными огурцами и булку ржаного хлеба в плетеном кузовке. Такова была закуска к обычному непраздничному обеду. «Трапезничать, Анна, я у тебя не буду. Вот водки выпью». Малюта прокинул чарку, закусил огурчиком и кусочком хлеба. «Пока сыск не доведем до конца, мне напиться и наесться досыта не придется. Русскому человеку быть не пьяну, хоть седмицу, зело непорядочно, как и в баню не ходить. А ты красивая княгиня, как бы глаз на тебя царь не положил». «От царя отобьюсь», — ответствовала Анна. «Он суеверен. Ты вот руки не распускай, уже глазами все ощупал». «Но, манушка, нельзя! Ей-богу!» Главный дозорщик перекрестился на образа и доложил. «Мы, вступая в опричнину, хотя слово сие сейчас не принято говорить, дали клятву царю отречься от всего мирского, от отца, матери, семьи, женщин». Тут княгиня с сомнением улыбнулась, но Григорий Лукьянович сделал вид, что не приметил, и продолжал. «Мы поклялись служить токмо государю и беспрекословно выполнять токмо его приказания. Мы обязаны изгонять или истреблять государевых сопротивников, доносить обо всем, что видим и слышим. Так что, княгиня, ты должна понимать мои действия и отвечать на любые вопросы». «От меня никакой клятвы никто не требовал», — возразила Анна Кашинская. «Но вот покойный муж твой состоял в опричнине. А поскольку муж и жена плоть едина, то твои неправдивые показания будут равносильны измене». «Все повеления государя я выполняю, о чем он и сам мне неоднократно сказывал», — ответствовала княгиня. «Почему ты полагаешь, что царь-батюшка не отогнал Давлет-Гирей от Москвы, а будто бы разрешил ему сжечь ее, а сам бежал до Ярославля, как уверяют злоумышленники?» «Не мне, женщине, судить об этом. Я просто правду говорю, чтоб ты понимала, в каком сложном положении мы сейчас оказались». Малюта плотоядно поглядел на Анну, углубившуюся в работу, и продолжал. «Иван Васильевич был намерен отогнать крымского хана. Но тут объявилась крамола. Некоторые из наших бояр, апачи воевод, хотели выдать царя родимого предводителю огорянских нехристей. Вот такие дела и продолжаются. Вот почему вокруг Марфы, жива она или нет, без основания завертелась». — Побойся Бога! — упрекнула главного опричника княгиня. — Боюсь каждодневно. Но он-то лучше нас с тобой осведомлен о происходящем. Вот, к примеру, обоз позавчера утром в самую суть событий у тебя здесь останавливался. Анна смутилась, но быстро взяла себя в руки.